Два короля, две дамы. Наверное, две пары. Не возражайте, я пока прикидываю. Так, две пары. Лина, Стас, Леша, Кика. Кстати, Ирина Андреевна, Кика мне тоже нравится, как и всем мужчинам. Есть в ней зазывность, тайна, прелесть, может быть, порочная. Ирина смотрела на него с сожалением, как на убогого. Он это заметил и засмеялся. Конечно, мужчина и женщина никогда не сойдутся во взгляде на сексуальную даму. Разве не так? Ирина вздохнула. Ах, Касьян, Касьян, вы видите женщину, как обычный мужик. Простите, принимая желаемое за действительность и веря в то, что она хочет вам внушить. Мужчины очень внушаемы. А ведь Кика вовсе не сексуальна, поверьте моему опытному взгляду и чутью. Она холодна, как ледышка. У нее холодное сердце, и все эти ее навороты от пустоты сердечной, внутренней. Она заполняет себя, чем возможно и невозможно. Вот теперь она привязалась к клубу «Бомбино». Вернее, привязывалась. А прошло бы время, она так же спокойно, без сожалений, послала бы и клуб, и своего Адриана, и стала бы лихорадочно искать что-то новое. Касьян с каким-то непонятным Ирине выражением смотрел на нее, потом медленно произнес. «Знаете, Ирина Андреевна, как это много вы мне сейчас сказали!» «Спасибо!» Ирина удивилась. «Я рада, что вам что-то пригодится, но не понимаю, что...» Касьян замял тему и сказал, что нужно продолжить расклад королей и дамы. «Все исчезают по какой-то причине!» Он взял листок бумаги и стал чертить схему. К Лине приезжает сестра, якобы. Лина исчезает и появляется в больнице, куда ее привозит неизвестный. «Не Стас, как я понимаю». Ирина кивнула. Ей было интересно следить за ходом его мыслей. «Где же Стас?» Он исчез, хотя поехал посидеть у постели родной мамы. «Мама волнуется?» С этой парой неясность, хотя я уверен, что и король, и дама связаны между собой. Как? Вот это пока неизвестно. Запомните, они, скорее всего, связаны, но король исчез, а дама в больнице при смерти. Вторая криминальная пара. Король исчез, как говорится, не сказавшись, но ушел сам. Никто его не уводил и не уносил. Так? Ирина кивнула. Куда он гнет? Ей начинало становиться страшно. Что-то брежело в мыслях. Теперь в этой паре так же не повезло даме, как и в первой. Но если первая дама в плачевном состоянии, но все же присутствует на больничной койке, то вторая дама отсутствует, ввиду того, что убита. Возможно, не возражайте, слушайте. Трупа нет, и пока я его не найду, я не имею права заявлять на все 100%, что дама убита. Скажем, убита она процентов на 45. Короля также нет. Напрашивается совершенно поверхностный, но вполне реальный вывод. Короли виновны и скрываются где-то и как-то. Дамы жертвы. У второй дамы еще и ограбление. Нет ли ограбления у первой дамы? Вот что интересно. Дорогая Ирина Андреевна, сейчас 12. Хорошее время для бандитов и сыщиков. У вас есть ключи от Лининой квартиры? Ирина была так заворожена его рассуждением, что не поняла вопроса, а поняв, не могла вспомнить, есть ли ключ. Она напрягла память. Где-то он у нее был, Лина ей давала давно. Но где? Неужели надо будет ехать в клуб? Куда ей казалось, она не посмеет ступить. Но тут же свет озарил ее память. «Господи, да он же у меня в сумке!» — закричала она. Касьян аж подпрыгнул. «Отлично! Дорогая моя, едем! Машина на ходу! Но запомните, что я вам тут понарассказывал! Идет? А то вдруг я забуду!» И со смехом он скатился по лестнице, как мальчишка на долгожданную прогулку. У Лины в квартире уже поселился нежилой дух. Окна были закрыты. Пыль на всех поверхностях, и даже на тахте валялась подушка со вмятиной от Лининой головы. Ирина горестно смотрела на все это, но Касьян не дал ей времени на грусть. Он сказал, «Так, быстро смотрите, где что исчезло. Вы знаете ее вещи?» Отлично. Проглядите все внимательнейше. От этого зависит многое. А я посмотрю так. Осмотрюсь. Ирина скоро закончила осмотр. Она хорошо знала Линны места, и там оказалось все в порядке. Ничто не пропало. Только то, что было сейчас на Лине. Сережки с сапфирами и такой же перстень. Касьян ходил, смотрел. Зачем-то лазал в кухонный шкафчик, рассматривал рюмки. Спросил Ирину, где Лина хранит лекарства. Ирина показала, но там, видимо, для него ничего интересного не оказалось. Он поморщился и отложил косметичку с лекарствами. Они сели на тахту. Касьян задумался. Ирина не мешала ему размышлять, а сама в толк не могла взять за что, почему именно Лина. Наконец Касьян что-то надумал, встал и начал обстукивать полы, стены, шкафы. Ирина следила за ним с недоумением. Что он еще придумал? Ищет у Лины тайник? Смешно. Лина никогда ничего не прятала, да и прятать ей было нечего. Все ее драгоценности лежали в открытом, не на ключе, ящичке. Касьян прошел на кухню, побыл там, потом в туалет, в ванную. Через короткое время крикнул Ирине, чтобы она пришла к нему. Она вошла в ванную, увидела Касьяна, держащего в руке желтенькую плитку, одну из тех, какими были выложены стены в ванной комнаты. Вид у него был комически изумленный. «Вот», — сказал он и отодвинулся в сторону. Ирина увидела в стене, прямо над самой ванной, зияющую дыру. «Или вы не знали свою подругу, или я вас». Ирина сначала не могла взять в толк, о чем он говорит, но после поняла, что дыра — это тайник, теперь пустующий. «Вот так», — подумала она, и не могла ни оправдывать, ни оправдываться. Что она скажет? Ничему он не поверит. Они ушли из ванной. Касьян сел и закурил. Истово покурив, он устало попросил. «Рассказывайте, Ирина Андреевна». «Только без умолчаний, ведь дело же идет о жизни вашей подруги. Она, имейте это в виду, вовсе не в безопасности». И опять Ирине захотелось плакать. Ну что она может ему рассказать, когда сама ничегошеньки не знает? А он думает, что она хитрющая бабка, которая теперь должна расколоться. Как сказать ему так, чтобы он поверил? «Господи, научи!» «Вы можете мне верить?» «Или не верить», — с трудом начала она. «Но я говорю вам правду. Ни о чем подобном...» — она кивнула на кофелину, которую он принес в комнату и положил на тахту. «Я никогда не слыхала от Лины. И ее траты, и денежные дела мне хорошо были известны. Кстати», — вдруг обрадовалась она, — «ведь это квартира ее сестры. Вполне возможно, что это Нелькины штучки». «Вряд ли», — покачал головой Касьян. Тогда Лина знала, как вы говорите, о штучках. Могла и не знать. А грабитель? Но он перебил ее. Никаких грабителей тут не было. То есть, я хочу сказать, посторонних. Посторонний дает по голове, а не выпивает рюмочку с хозяйкой. Вы понимаете? Есть определенный стереотип поведения у всех. И у грабителей тоже. Тут был человек, знакомый, который знал. А знать он мог только от хозяйки, от Лины. Вы же говорите, что сестра ее давно в отъезде, так? Теперь вспомните о нашей карточной игре. Две пары. Два короля и две дамы. Причем короли молодые и, как я понял, не отягощенные моралью. Забудем пока о паре Адриан Кика. Остановимся на Лине и Стасе. Кстати, у вас есть с собой телефон Стаса? Ирина подумала, как хорошо, что она человек дотошный и пунктуальный. Она взяла и переписала у Володечки оба номера Стаса. Касьян посмотрел на часы. Была половина первого ночи. Пробормотал. «Обожмутся». И набрал номер. Ответил ему мужской голос, явно не молодой. И не успел он вежливо сказать «добрый вечер», как трубку перехватила женщина и истерично прокричала: «Кто это?» Касьян стальным голосом сообщил, что он друг Стаса, и тот ему необходим. Если спит, пусть разбудят. Женщина совершенно зашлась. «Это вы? Это опять вы? Я же сказала, он не пришел. До сих пор я не знаю, что с ним. А вы дергаете мне нервы. Я вот ему подергаю, как найду. Только не нервы. Я понятно говорю? А сейчас мужика своего позови». Но женщина, правда, уже много тише ответила, что он ушел в ванную. «Позови немедля, а то придется приехать».